Глава 13. Этого просто не может быть. Я закрыл глаза. Может быть, это кошмар, а я все еще сплю? Открыл. Не, не сплю. Напротив меня, в моей постели, лежала чертова Анастасия Лазарева. Не, я просто не мог так нажраться. Тихим, умоляющим голосом пробормотал я. «Ведь не мог же!» «Рахманов!» Ею дикий вопль резанул мне по ушам. Анастасия отпрыгнула от меня настолько, насколько позволяли размеры кровати. Даже чуть на пол не свалилась с другой стороны. При этом так закуталась в одеяло, будто я был злым драконом, а эта штука могла ее как-то магически защитить. «Да не ори ты!» — взмолился я. «И так голова болит!» «Какого черта я делаю у тебя в постели?» Вместо этого закричала она. «Спала? Вроде бы». «Ты!» От нее в мою сторону плеснула паникой. «Ты меня изнасиловал?» Тут, признаюсь, у меня едва челюсть не отвисла. «Ты совсем конченая! Дура, ты в одежде спала!» Я даже для наглядности указал на торчащую из-под одеяла ножку в чем-то вроде домашних штанов. «Кстати, а какого хрена? У нее уже точно не было такой одежды!» Лазарева на миг обомлела, распахнула одеяло, проверяя мое заявление. Чистая правда, к слову. На ней были бежевые хлопковые домашние штаны и одна из моих футболок. «Ты потом меня одел! Решил скрыть следы!» «Нет, ты реально дура!» Я не знал уже, плакать или смеяться. Наверное, все вместе. Затем она уставилась на меня. «Так-то из одежды на мне одни трусы были?» Анастасия густо покраснела, вскочила с кровати, а затем швырнула в меня одеялом и кинулась в коридор. «Господи, ну за что мне все это?» Едва не простонал я, лежа и глядя в потолок. «Это тебе кара небесная, прохвост ты несчастный, за то, что вы меня в 5 утра разбудили!» Прозвучал голос со стороны двери. Повернув голову, увидел стоящую в дверном проеме сестру с зубной щеткой в руке. Ксюха смотрела на меня, как кошка, подкравшаяся к больной, страдающей от похмелья и неспособной сбежать толстой канарейки. «Ксюш, я тебя прошу, скажи мне, что между нами ничего не было». Ее улыбка стала еще шире. «Ксюш, у тебя сейчас лицо треснет». «Ну, странно, что не у тебя». Ехидно фыркнула она, ткнув в меня зубной щеткой. «В конце концов, это ведь ты у нас мастер-любовник? Ах, только подумайте, мой младший братик такой невинный, а в итоге трахнул графиню. Ксюша, ну пожалуйста! Боже, да я еще 2 часа потом не могла от ваших стонов заснуть. А уж как она твое имя кричала! Саша! Ох, Саша! Эй!» Попавшая ей в лицо подушка шлепнулась на пол. «В тебя сейчас что-нибудь потяжелее полетит!» «Да при чем тут я?» «А знаешь что? Сам разбирайся с последствиями. Теперь это твоя проблема!» И с довольной улыбкой ушла в сторону кухни. А я бросился к телефону, судорожно роясь в поисках нужного контакта. «Алло?» — услышал я в трубке. «Марина!» «Эй, чего кричишь-то?» — забеспокоилась она. «Что случилось?» «Ничего!» торопливо ответил я. Пожалуй, даже слишком. «Что вчера было?» «В смысле?» «В прямом!» «Так, Саша, спокойно. Что произошло?» Пришлось прикусить себе язык. «Я вчера тебе звонил?» «Ну, звонил. Встретиться предлагал?» «Ну, предлагал. Что дальше было?» «В смысле?» «Господи, еще одна на мою больную голову!» «Марин, что было потом?» «А ты не помнишь?» «Я бы тогда не спрашивал». «Ну, я отказалась. Уже спать так-то ложиться собиралась. Ты тогда сказал, что посидишь еще немного, а потом поедешь домой. Вот и все. А что случилось-то?» «Ничего». Я повесил трубку. «Так, думай, Саня, думай, в какой момент все пошло не так. И нет, сам факт, что я с ней переспал. Или нет? Лучше нет. Короче... Это меня не пугало так, как возможные проблемы со стороны Лазарева. Так что вспоминай, что там было. Кажется, я вернулся за столик. А, там был Розин. Он еще какую-то бадью притащил из бара. Кажется. «Где моя одежда?» Повернувшись, увидел Анастасию. Покрасневшая, в моей явно слишком просторной для нее футболке, и теперь уже сомнений у меня не оставалось, Ксюшкиных спортивных штанах. «Чё?» — не удержался я. «Трусы на месте?» Она покраснела еще сильнее. «Где моя одежда?» — истерично рявкнула она. «Да мне откуда знать?» «В вырке!» — донеслось из коридора. «Что? Что?» — одновременно со мной спросила Анастасия. «В стирке!» — уже более понятно пояснила снова появившаяся в дверном проеме Ксюха, вынув изо рта зубную щетку. «Я ее полчаса назад запустила, так что придется вам подождать». Лазарева в этот момент совсем растерялась. «Но я не могу ходить в этих обносках!» «Да без проблем», — пожал я плечами. «Можешь снять прямо сейчас. Я заберу». Видимо, даже ее похмельная голова смогла связать тот факт, что ее собственная одежда сейчас недоступна, с тем, что вообще-то других шмоток у нее нет. «Саша, я завтрак хочу», — капризно заявила Ксюша. И быстро свалила обратно в ванную. Видимо, чтобы не нарваться на ответ от меня. «Ладно», — вздохнул я. «Раз уж ничего не поделаешь...» «Завтракать будешь?» Лазарева тупо уставилась на меня. «Чего?» «Ты глухая?» Я спросил, будешь ли ты завтракать. «Я буду!» Тут же долетела из коридора. «Вероломных предательских сестер никто не спрашивал!» Бросил я в ответ и снова посмотрел на Лазареву. «Так что, я шмотки забираю?» «Да пошел ты!» «Ладно. Тогда...» Я встал с постели и начал рыться в поисках одежды. Даже нашел что-то. Не настолько быстро, насколько мог бы. Уж больно мне нравилось ее растерянное и покрасневшее выражение на лице. Каким-то качком я никогда не был, но в форме себя держал. Спасибо Русу, чтобы ему икалось. «Кофе будешь?» — спросил я ее. «Да!» — зло буркнула она. «Окей. Если голова болит, то сходи к сестре в ванную. Там аптечка, она тебе пару таблетосов даст. Полегче станет». «Я воды хочу». Тут же выдала она свое требование. «Ну, раз хочешь, то дадим. Мы не жадные». Сам же сунул телефон в карман и пошел на кухню, думая над произошедшим. Ну, не переспали, и слава богу. Вроде бы. А то ну нафиг. Нет, она, конечно, девчонка красивая, тут спору нет. Но не, нафиг. Лишние проблемы мне не нужны. И даже не с ее отцом. Черт его знает, как Роман бы на это отреагировал. Он вроде адекватный, но рисковать лишний раз все равно не хотелось. Прошел на кухню и первым же делом налил себе стакан воды. Залив сушняк водой, принялся рыться в холодильнике. И тут обнаружилась первая проблема. Нет, еда была, а вот кофе нет. И вот как теперь жить? Придется либо в магазин идти, либо в кофейню и там на вынос заказывать. Но это потом. Надо немного отойти, а то ощущение, что я все еще пьяный, даже несмотря на все наличествующие симптомы и последствия похмелья. Но даже боюсь представить, что со мной было бы прежним после такой попойки. Эх, хорошо быть молодым. Ксюша пришла как раз в тот момент, когда я пытался решить, что приготовить на завтрак. «Ой, да сделай ты простую яичницу!» — закатила она глаза, заметив, как я задумчиво разглядываю продукты. «Сегодня, так уж и быть, проживем без кулинарных изысков». «Ты вот прикалываешься. Я сейчас приготовлю, а она опять начнет носом крутить. Язвить будет. А у меня и так утро тяжелое». «Я вообще не понимаю, чего ты паришься?» — удивилась Ксюха, достав свою любимую кружку и закинув туда пакетик с чаем. «Ну, напились. Ну, переспали. Да не спал я с ней». «Точно?» — прищурилась сеструха. «Да я лучше розетку...» — начал было, но потом запнулся. «Не, чё-то меня едва не понесло. Блин, Ксюша, просто прими тот факт, что я не хочу с ней спать». «Еще бы я тебе позволила!» — раздался возмущенный возглас со стороны входа на кухню. Повернувшись, заметил уже успевшую умыться и немного посвежевшую Анастасию. «Чтобы я, аристократка, легла в постель с таким плебеем!» Недовольно вздернув нос, произнесла Анастасия, но тут же замолчала и возмущенно засопела, когда Ксюша фыркнула в чашку с чаем. «Что?» «Аристократка. Ага. Да ты хоть знаешь, кто я?» «Ага. Ты графиня», — сказала сестра, стараясь не подавиться чаем от смеха. «Аристократка». «Так и есть», — возмущенно заявила Настя, но вместо того, чтобы впечатлиться, Ксюша заржала еще сильнее. «Да-да-да. Это, наверное, из тебя аристократизм выходил, когда Сашка тебя за волосы над туалетом держал, а ты блевала». Тут я едва не захрюкал от смеха, а затем резко замолчал. «Так, стоп. Ладно, я наглый, как бегемот в посудной лавке. Ну, Ксюша-то с чего вдруг?» «Что он делал?» — запнувшись, произнесла Настя с таким выражением на лице, будто я ее на площади перед императорским дворцом обесчестил. «Спас твою прическу!» — зафыркала сестра. «Смотри, я даже на телефон вас сняла». «Чего?» «Что?» — не поверив ушам, спросил я одновременно с Лазаревой. «Ага, думала потом постебать тебя». Ксюша достала телефон, что-то там потыкала и показала мне экран. Это было видео. Сразу видно, что снимала сама Ксюха. На нем я стоял в ванной, ржал и поддерживал руками рыдающую Лазареву. Глядя на наши лица, я вообще не понимал, как мы умудрялись стоять на ногах и не падать. «А, не, вон, Настю подкосило так, что она только с моей помощью на пол не съехала». А дальше были возмущенные вопли о том, что ей плохо, о том, что, цитирую, «она графиня». Нет, даже не так. «Графиня!» Где-то на заднем фоне голос Ксюши, пытающийся предупредить меня, что Настя сейчас блеванет. Затем возмущенное заявление, что это вранье, и вообще графини не блюют. Ага, блюют, как оказалось. Очень даже. И да, как Ксюха и рассказывала, дальше шел фрагмент, где я очень заботливо придерживал Настю над унитазом одной рукой, а другой — ее волосы. Нет моих сил это дальше смотреть. Это бред. — закачала головой Настя, с ужасом глядя на экран телефона. «Не, подруга, это ты напилась!» — поправила ее сестра. «И знаешь ли, я до этого еще вот вас сняла!» «Ксюша!» — перебил я ее, ставя на стол чашку с чаем для Анастасии. Выглядела наша аристократка так, словно готова была вот-вот расплакаться. «Давай отойдем на пару секунд!» И тут же, взяв ее за руку, потащил сестру в коридор, а затем буквально затолкал в свою комнату. «Ты нафига это снимала?» «В смысле?» — удивилась она моему вопросу и глотнула чая из захваченной с кружки кухни. «Прикольно же! Я тебя пьяным за все время всего пару раз видела. А чтобы ты настолько нажрался, вообще впервые. Вы что там пили-то вообще?» «Я не помню, если честно. Пришлось признаться». «Но, видать, компания хорошая попалась», — резюмировала она. «В плохой так не накидываются». «Ох, знала бы ты!» — едва не простонал я. «Так, окей. Решаем проблемы по одной. Удали, пожалуйста, это видео». «Да, знаю, подобный компромат — это, конечно, весело, но до того, чтобы шантажировать Настю подобным, я не опущусь никогда. Для меня даже подобные шутки были недопустимы». «Уверен?» — с сомнением спросила сестра. «Она, похоже, та еще стерва». «Да уверен я. Удаляй. Тем более не хочу, чтобы потом из-за этого проблемы какие были». «Да какие проблемы? Ну, напилась, ну, переспала. Ты же красавчик. Неудивительно, что она тебе в койку прыгнула». «Боже, Ксюша, да не спали мы с ней!» И тут до меня дошло. «Слушай, а ты в курсе, кто она вообще такая?» «Чего?» «Она вообще-то реально аристократка». Ксюша, в этот момент решившись сделать еще один глоток, подавилась так, что мне пришлось ее аж по спине хлопать. «Погоди, что?» «Ты меня слышала. А ты что подумала?» «Что она пьяная дура с манией величия», — выпалила она, и тут, пожалуй, я не мог не признать ее правоту. «Так все эти ее вопли...» «Какие еще вопли?» «Ну, о том, что она тебя...» Ксюша замолчала, а я стал редким свидетелем того, что видел, наверное, всего пару раз за все время. Она покраснела. «Ксюша!» «Ничего», — быстро сказала сестра. «Ксюха, что она еще говорила?» «Да это не особо важно», — попыталась отвертеться сестра, но я и без чтения ее эмоций видел, что это было ой как далеко не все. «Что еще она сказала?» «Да! Что еще я сказала?» «А подслушивать нехорошо», — бросил я в сторону двери, где из-за косяка выглядывала мордашка Лазаревой. «Или тебя в твоем институте для благородных аристократических девиц этому не научили?» «Не ходила я ни в какие институты». «А ну и видно», — хмыкнул я, а затем прикрыл глаза на пару секунд, чтобы собраться с мыслями. «Так, все, нахер. Я без кофе не могу. Пойду схожу в кофейню и заодно мозги проветрю. Тебе взять?» Последний вопрос я адресовал уже Лазаревой. Та замялась, прикусила губу, а затем кивнула. «Да, пожалуйста. Раф на соевом молоке. Ну, конечно же!» — вздохнул я. «Чего еще я ожидал?» Приняв богомерзкий заказ, быстро переоделся в спортивные штаны и, накинув куртку, пошел на выход. Спустился на лифте, мысленно раздумывая, не стоит ли приложиться головой о стенку этого самого лифта. Решил, что, пожалуй, не стоит. Голову жалко. Впрочем, это желание возникло у меня снова, когда я увидел очень и очень пристальный взгляд консьержки, которая сидела на первом этаже нашего дома. «Доброе утро, Валентина Тимофеевна!» — поздоровался я и на всякий случай добавил. «А я тут за кофе иду. Не хотите чашечку?» Женщина она была крайне приятная. Я с ней часто здоровался по утрам, когда шел на работу или за кофе. Порой даже приносил ей стаканчик. С такими людьми следовало поддерживать хорошие отношения. Это я еще с прошлой жизни понял. Именно от их благосклонности зависело то, насколько комфортно тебе потом будет житься в том доме, которым они заведуют. А то разгневаешь, и уже к вечеру каждый из жильцов узнает о том, что ты маньяк, наркоман, водишь профурсеток. Блин, вот ведь слово прилипчивое. Короче, все в том же духе. И все, конец репутации. Только вот сейчас эта тетенька Божий одуванчик смотрела на меня, ну уж слишком пристально. А еще я вспомнил, кому именно принадлежит здание, в котором я жил. «Принеси, Рахманов», — сказала Валентина Тимофеевна, все еще пристально глядя на меня. «Отчего же не угоститься? А то ходят тут всякие». «Это какие такие всякие?» — на всякий случай спросил я у нее. «Всякие, Рахманов? Всякие», — многозначительно ответила она. «В том числе и те, кому здесь быть не стоит. И уж точно не в таком состоянии». «Шпион?» «Да не, бред какой-то. Может, меня просто клинит? Но не будет же она докладывать о каждом моем шаге Лазареву. Или будет?» «Блин, у меня от этих мыслей голова заболела». Пообещав в скором времени вернуться с горячей кофейной данью, я быстро вышел наружу и пошел в сторону своей любимой кофейни. А пока шел, пытался мысленно восстановить ход вчерашних событий. Свежий воздух помог немного прочистить мозги. Так, смог даже частично вспомнить свой разговор с Мариной. Она вроде не соврала. Действительно сказала, что уже спать собирается. Я вернулся в бар. Что там было? Кажется, Розен притащил какую-то хрень. Почему-то у меня в голове было только одно воспоминание. Евгений приплыл к нашему столику верхом на драккаре викингов. Господи, что за бред? За что мне все это? Зашел в кофейню. Пока стоял в очереди, пришел к выводу, что, похоже, есть только один способ узнать правду. Вынул из кармана мобильник и... Блин, у меня же нет его номера. Ну, оно и неудивительно. С чего он мне вообще был нужен-то? И ведь даже спросить некого. Так, а это что такое? Залез в галерею телефона. Я особо ничего не фоткал, не было у меня тяги фотографировать каждую встречную хрень. Как правило, только важные вещи. А тут аж с полсотни новых фото. Твою же мать! Ладно, теперь хотя бы понятно, откуда у меня в голове драккар взялся. Первое фото. Мы все четверо на фоне нашего столика. На нем стоит на подставке здоровенная деревянная копия корабля древних викингов длиной под 2 метра. И вся палуба уставлена стопками с шотами. И даже еще не слишком пьяный на вид. А затем еще одно фото. К разграбленному драккару добавились бутылки с виски и абсентом. Боже, лучше бы я дальше не листал. Ксения Рахманова сидела у себя в комнате. По всем самым смелым меркам утро выдалось и интересное. Снова взяв телефон, Ксюша нашла то видео, а затем, без лишних мыслей, нажала на кнопочку «Удалить». Раз Саша попросил, то она сделает. Но сам факт-то. Ксюша до сих пор не могла поверить, что эта напыщенная курица действительно была аристократкой. Тем более графиней. Ксения-то ночью решила, что все это пьяные бредни, как и все остальное. А вдруг, если это правда, то и... Ксюша нахмурилась, а затем вспомнила то, что так брату и не рассказала. Сначала не успела, а потом он уже за кофе поплелся, и как-то не до того было. То, чему она стала невольным свидетелем в тот момент, когда проснулась от грохота упавших вешалок в прихожей. Тихо вышла из комнаты, а там... Александр прижимал к стене коридора высокую шатенку. Длинные каштановые волосы аристократки рассыпались по плечам, стройная фигура изгибалась под его прикосновениями. Саша страстно целовал девушку, одной рукой зарывшись в ее волосы, другой скользя по бедру все дальше и дальше под задравшуюся юбку делового костюма. А та отвечала ему полной взаимностью. Тихо стонала в губы, пока ее руки обхватывали его плечи и шею, чтобы прижаться к нему еще теснее. В отличие от брата, Ксюша хорошо все запомнила. Сначала хотела поржать над ним с утра, а теперь как-то уже и не хотелось. В общем-то, если бы этой графине совсем не поплохело бы потом, Ксюша не сомневалась, что все ее подколки насчет стонов и всего прочего оказались бы правдой. Ну, в любом случае, даже если Саша и вспомнит, то теперь, как она и сказала, это его проблема.